Глава 6. Воздух показался Степану слишком сухим, слишком ароматным и пьянящим. Мир двух синих солнц лежал перед ним, ослепительный, яркий и безжалостный. Ни тени, ни кустика, ни ручейка с водой. Только плоские нагромождения сероватых лавовых потоков вели вниз. Прежде чем идти дальше, он должен хорошо запомнить все окрестные ориентиры, чтобы не потерять обратной дороги к Черной скале. Здесь могут жить любые твари. Сейрос говорил и о пустых мирах, на которых когда-то жили разумные существа, но потом исчезли, оставив после себя лишь черные параллелепипеды, ворота в иные миры, которыми уже некому было пользоваться. Несмотря на ослепительный свет, становилось холодно. Оба светила висели высоко над горизонтом и казались значительно меньше земного солнца. Тем не менее, их холодные лучи обжигали. Степан заметил, что незащищенная кожа у него на спине и плечах уже начала краснеть. Пришлось достать из котомки плащ. Он шел вниз осторожно, запоминая каждый поворот, каждый камень. Здесь не было высоких гор или стройных деревьев. Пейзаж казался прилизанным. Он подумал, какие страшные бури должны были бушевать над этой планетой, чтобы так сгладить ее поверхность. Вскоре Степан обнаружил едва заметную тропу, возможно, проложенную каким-то животным. Несмотря на прочность каменной поверхности, тропа казалась вытоптанной множеством когтистых лап или ног. У Степана не было никакого оружия. Даже нож Сейроса потерялся в схватке перед дверью. Опасность могла подстерегать его здесь на каждом шагу. Он ощущал враждебные токи этой планеты. Укрываясь за редкими кустами, за выступами скал, Степан медленно продвигался вперед. После очередного поворота перед ним открылось равнинное пространство, и неожиданно близко тропа уперлась в какие-то странные решетчатые сооружения, явно искусственного происхождения, больше всего походившие на старинные портовые краны. Теперь Степан не сомневался, что этот мир обитаем. Перед ним, скорее всего, находился город. Решетчатые башни, сгрудившиеся на небольшой территории, отделяла от остального пространства линия блестевших на солнце металлических щитов, напоминавших городскую стену. После нескольких поворотов тропинки, уведших его вниз, в узкое русло ущелья, Степан вновь выбрался на открытое место, теперь уже совсем рядом с воротами странного города, и остановился как вкопанный. Ничто, наверное, не смогло бы поразить его больше, чем фигура человека, сидящего на корточках рядом с приоткрытой створкой ворот. Ничего примечательного не было в этом парне, и это показалось Степану самым странным. Поношенные джинсы, застиранная синяя курточка, легкомысленная кепочка на рано начавшей лысеть голове. Степан готовил себя к встрече с каким-нибудь монстром, а увидел парня в потрепанных джинсах. К сожалению, тогда он еще не знал, как обманчива бывает внешность человека в чужих пространствах. «Здравствуйте», — сказал незнакомец, слегка кланяясь, что как-то не вязалось с его банальной одеждой и внешностью. «Управление порядка приветствует вас на территории Графитата и покорнейше просит пройти таможенный досмотр и получить вид на жительство». Не успел Степан ответить хотя бы слово, как справа и слева от него, словно из-под земли, выросли два жука исполинского размера. Или, вернее, роста, поскольку оба стояли на задних лапах, а в передних сжимали короткие металлические палки с заостренными наконечниками. Их фасеточные глаза, находившиеся на уровне подбородка Степана, смотрели в разные стороны, отрешенно и безучастно. Степан настолько растерялся от необычного вида своих стражей, что сумел лишь нечленораздельно пролепетать. «Я что, арестован?» «Помилуйте», — парень внешне любезно, но, как показалось Степану, злорадно ухмыльнулся. «Это всего лишь мера предосторожности. Пока иностранец не получил вид на жительство, его приходится охранять от многочисленных опасностей и неожиданностей. Местная жизнь изобилует сюрпризами. Вы сами в этом скоро убедитесь». Он взмахнул рукой, и металлические ржавые створки ворот со скрипом широко разошлись.